Давай. Через мгновение Верджил появился с напитками, раздал, оставив себе стакан с чем-то мутным, красноватым, пенистым. «Шер», — сказал он, плюхаясь в кресло напротив. «За тебя, Нил. Чутье мне подсказывает, что это не последний твой визит. Кто хоть раз нашел сюда дорогу? Слушай, я как раз хотел спросить». На лице Верджила проступило настолько странное выражение, что Нил спросил совсем не то, что намеревался. «Что ты такое пьешь?» Верджил спокойно, расслабленно улыбнулся. «Свежий морковный сок». «Сок? Но тут столько всего. Именно поэтому каждый здесь пьет, что захочет». «Понятно». Нил отпил пиво, которое, наложившись на только что принятый ликер, не очень ему понравилось. «Знаешь, чтобы не утомлять Бетси, перейдем в столовую, там и поговорим». «Верджил, вы мне нисколько...» Бетси помолчала. «О да, конечно. Идите. Нил, тебе будет интересно». Двери в круглую столовую бесшумно и мягко отъехали вверх, будто занавес. И они оказались в громадной, залитой неярким солнцем, полусфере. Противоположная от входа стена представляла собой сплошное пространство высоких окон, из которых открывался вид великолепно ухоженный сад, несколько японский по стилю, совсем не похожий на тот, что перед домом. За садом виднелся кусочек моря, розового от закатных лучей. Окна были французские, то есть служили одновременно и дверьми. Нил обратил внимание, что некоторые из окон плотно зашторены. «Это особые окна. Так называемые порталы», — пояснил Верджил, без труда прочитав мысли Нила. «Они выходят совсем в другие места, и без хорошей подготовки в них не рекомендуется даже заглядывать, поскольку иные из этих мест далеко не так приятны, как наш Фрамбуаз-Доре». «Фрамбуаз-Доре?» — переспросил удивленно Нил. «Присядем?» Они уселись за ближайший столик, причем Верджил тут же непринужденно закинул босые ноги прямо на белую скатерть и продолжил. «Фрамбуаз-Доре — это старинное название того дивного местечка, где мы сейчас находимся. Впрочем, оно давно уже не употребляется, и мы называем его просто «Свет Хом». К сожалению, это понятие плохо поддается переводу на русский. Отчего же нет? Милый дом, родной дом — это не совсем то. Родной дом — это место, где ты родился, или где живешь, или где живут твои родители. А «ом», помимо этого, означает такое место, где тебе хорошо, и где ты оказываешься вовсе не благодаря своим достоинствам и заслугам, а просто по праву рождения. Один наш поэт именно так и выразился: «Something you somehow don't have to deserve». Нил узнал цитату. Это несказанно его вдохновило. «Наш поэт? Это же Роберт Фрост сказал. Здесь что, Америка?» «Не совсем. Скажем так, Запад». «Запад вообще? Как это?» «Ты, наверное, уже понял, что у этого места свои особые отношения с пространством и временем.